Глава 22. Это не спутник. «Знакомься, это Киран», — издевательски вежливо произнесла Бригитта и мило улыбнулась. Черный объемный силуэт оглянулся на нее, ожидая приказа, и, когда она одобрительно кивнула, мгновенно сорвался с места и понесся на меня. Я резко ударил обеими ладонями перед собой, и воздушная волна затормозила Кирана и даже протащила несколько метров назад. Он наклонился вперед, упираясь ногами в землю и оставляя в ней глубокую борозду. Я ударил еще раз, и цепи выстрелили ему точно в голову, но не нанесли урона. Они скользнули по черной фигуре и бессильно упали в траву. Следующий ход был за Кираном. Неожиданно он исчез и через долю секунды соткался из тени, отбрасываемой палаткой всего в паре шагов от меня. Я успел среагировать и отскочить, но Киран не спешил атаковать. Он молниеносно перемещался и кружил вокруг меня, оставляя все больше и больше черного тумана. Я бил, но всегда попадал в пустоту. Только легкий ветерок холодил мои кулаки, доказывая, что мне не привиделось, и Киран действительно был на этом месте секунду назад. Очень скоро видимость сильно снизилась. Я уже не мог различить лица Мэри, стоящего всего в 20 метрах от меня. Через минуту туман закрыл небо, растекся над моей головой плотным куполом. Киран превратился в размытое пятно, которое мелькало в тумане то тут, то там. Сначала я не понимал, чего он ждет и почему не атакует, но потом заметил, что чем гуще становится туман и чем меньше под купол попадает свет от костра, тем смелее становится Киран. Постепенно он вновь обретал четкие очертания и выбирался из тумана. Пару раз на пробу царапнул меня по ногам, ударил под дых, попытался лишить равновесия. Его скорость увеличивалась. Казалось, что он не двигается, а телепортируется. Чуйка подсказывала, что все его атаки служили для отвлечения внимания. Воздух под куполом стал тяжелый, начал пованивать могильной землей и разложением. Я словно случайно заглянул в старый склеп, где каждый камень провонялся смертью. Киран не был спутником. Не был он и человеком. Он был чем-то отвратительным и противоестественным, и я не понимал, как ему противостоять. Цепи не ограничивали его магию, физическая сила была бесполезна. Я завертелся вокруг своей оси, надеясь разогнать туман ветровым потоком, как вентилятор, но цепи увязали в черных парах и падали на землю. В какую-то секунду я осознал, что не вижу собственной руки буквально у себя перед глазами, и одновременно с этим Киран вынырнул из тумана и завис вплотную ко мне лицом к лицу. В нос ударил запах гнили и плесени, и голова Кирана вытянулась, словно он широко распахнул рот, которого у него не было. Мне в лицо ударила струя зловонного тумана, черные клубы забились в ноздри, рот, уши и закрыли глаза. Вдох, выдох. Если запаникую, умру. Чтобы выиграть, нужно собрать и проанализировать информацию о противнике. Думай, думай, думай. Воздуха не хватало, я начал задыхаться. Где-то вдалеке гневно закричал Мэри. «Я не могу умереть, не имею права. Что я знаю о Киране? Он боится света. Да, кажется, это именно то, что мне нужно». Я яростно протер глаза и оглянулся. Слева сквозь туман проступало светло-желтое пятно. Единственный шанс. Я оттолкнулся и прыгнул прямо в костер. Сначала ничего не почувствовал. Черный туман словно въедал меня изнутри. Боль от этого перекрывала все остальные ощущения. Но потом ноги обдало невыносимым жаром, раздался мерзкий визг, и туман резко схлынул. Я увидел, как весь туман начал собираться воедино, снова образовывая фигуру массивного человека. Не теряя ни секунды, я схватил голыми руками пару обугленных бревен и начал наносить ими десятки ударов по своему противнику. Но все это время моя одежда продолжала гореть, подпаливая кожу. Как только темный отступил назад, спрятавшись за спиной Бригитты, я повалился на землю и начал кататься, сбивая пламя со штанов. Костер рассыпался угольками и постепенно затухал. «Энрей, с вами все в порядке?» Передо мной на колени бухнулся Мэри, выпутываясь из веревок. Освободившись, он вытащил из кармана флягу и вылил всю воду мне на ноги. «Я думал, вам конец. Я же не знал, что это Нурфолк, а потом ее назвали, и я дара речи лишился. Их род развивает только скорпиона, и эта тварь точно из их созвездия, а вы полезли на нее с цепями. Серьезно, я думал, вам все. Мертвечиной промышляешь, я покосился на Бригитту. Только в бою, в постели предпочитаю живых. Бесстыдно ухмыльнулась она, оглянулась и позвала. Киран обжегся и сразу хвост поджал. Не позорь рот, Нурфолк, трус. Из темноты выступил Киран. Его черная фигура была изрезана ярко-оранжевыми трещинами и заляпана красными пятнами. Они постепенно уменьшались, затягивались как раны, но в то же время будто бы углублялись в тело Кирана, выедали его плоть. Я читал о созвездии Скорпиона, но никогда не встречал упоминания подобных существ. Новшество рода Нурфолк. Но Киран не торопился нападать вновь. Он топтался на месте, поворачивая голову то ко мне, то к Бригитте. Та презрительно фыркнула, отбросила выбившуюся из прически прядь и процедила. «Каким был ничтожеством, таким и остался. Ладно, справимся и без тебя». Она взбешенно посмотрела на свою команду, потом кивнула на меня и предупредила. «Спутников не вызывайте. Мне сегодня пришло огненное письмо, вся столица стоит на ушах. Говорят, что какой-то Энрей легко убивает спутников, и что таким образом он победил целую банду отщепенцев. Еще у него точно такие же цепи». На мне скрестилось больше десятка удивленных взглядов. Бригитта оскалилась. «Чего ждем, когда 14-е созвездие откроется? Или, может быть, вы решили, что он ваш новый командир? Живо! Прикончить его!» Она шагнула вперед и достала меч. Два воина встали за ее спиной, а остальные окружили меня и приняли боевые стойки. Они неуверенно переглядывались, и было непонятно. То ли из-за того, что их впечатлила моя победа над Кираном, то ли потому, что не привыкли нападать на одного человека толпой, как шакалы. Я воспользовался секундной заминкой и резко ударил в нос лысого амбала, который опасно близко встал справа от меня. Это был его ошибкой. Он не успел закрыться, и я с громким хрустом сломал ему нос. Цепи по инерции последовали за моей рукой и ударили его в грудь. Я не хотел никого убивать, да и калечить тоже. Но если поддамся жалости, 11 мужиков и разъяренная Бригитта задавят меня толпой. А еще меня постепенно охватывал гнев. Из-за них я терял драгоценное время. Увернувшись от удара мечом слева, я рванул вперед и перехватил занесенную руку горбоносого бойца, сломал ему запястье, вынуждая бросить меч, и развернулся на пятках назад, впечатал кулак в солнечное сплетение смуглого азиата, который попытался напасть со спины. Цепи закрутились вслед за мной и ударили их по ногам, ломая кости. Азиаты горбоносы с криками упали на землю. Открытые переломы вывели их из игры. Отлично, -3. Но место лысого амбала успел занять другой боец. Я отшатнулся, однако лезвие вскользь проехалось по моему левому плечу. Неглубокая царапина, досадно. Я перескочил через раненых воинов, отступил на открытое пространство, чтобы никто не смог зайти за спину. Теперь все противники были передо мной. Взмахнув левой рукой, я снес цепью 5 воинов. Замечательно, левый фланг свободен. Пока они не поднялись, я припечатал их сверху другой цепью, ломая ноги. -8. Бригитта с яростным криком бросилась на меня и обрушила на мою голову меч, но я схватил цепь 2 руками, натянул и выставил ее перед собой как щит. Зазвенело железо. Бригитта наносила удары один за другим, но она слишком поддалась эмоциям, не выверяла атаки и мешала своим бойцам присоединиться к бою. Они явно боялись попасть под ее горячую руку. Я предугадывал траекторию ее ударов раньше, чем она их наносила, и в конце концов без особых проблем пнул ее в живот, отшвыривая в ближайшую палатку. Бригитта кувыркнулась, но запуталась в парусине. 3 воинов, которые все еще были на ногах, набросились на меня одновременно. Я нырнул под руку первому, зарядил ему локтем в голову, подбил под колено и вмазал в челюсть так, что у него вылетели передние зубы. 2-го я схватил за пояс и шею, поднял, как в рестлинге, над головой и со всей силы швырнул на землю и вырубил ногой в висок. 3-й попытался меня пырнуть. Я отвел его руку блоком и хотел просто оттолкнуть, но в этот момент Бригитта выбралась из палатки и побежала на меня сзади, целясь острием в сердце. Я развернулся, потащив за собой 3-го и использовал его как щит. Меч Бригитты пронзил его насквозь, а кровавленный кончик почти коснулся моей груди. «Ты уничтожил мой отряд!» — прорычала Бригитта. «Я давал тебе шанс все разрешить по-хорошему», — рявкнул в ответ я. «Мне просто нужна была помощь. Ну что, теперь ты довольна? Половина твоего отряда искалечена, а Дзена, возможно, уже принесли в жертву, зато ты не пошла на уступки. Надеюсь, ты просто умираешь от счастья». «Отвали!» — сплюнула она. «Я тебя уничтожу!» Бригитта вдруг отбросила меч и начала раздеваться. В мгновение ока она сбросила с себя одежду и... растворилась в воздухе. Я успел заметить, как по ее коже растекалась блестящая пленка, а через секунду девица исчезла. Я посмотрел на траву, но из-за темноты костер окончательно потух. Не было видно, где приминается трава и приминается ли она вообще. От неожиданного толчка в спину я рухнул на колени, но тут же поднялся и завертелся, пытаясь разглядеть хоть что-то. Бесполезно. Бригитта не могла пользоваться оружием, иначе сразу бы выдала свое местоположение, но ей хватало и обычных ударов. На удивление, каждый из ее ударов ощущался словно молотом по наковальне. Била она в болевые точки и в жизненно важные органы. Некоторые удары я случайно парировал, но большая часть из них прилетала в цель. Единственное, что радовало, цепи, вживленные в мое тело, частично гасили силу ударов, да и костяшкам Бригитты явно было не сладко. Когда она в очередной раз заехала мне по селезенке, я притворился, что запнулся о камень и рухнул в погасший костер. Незаметно набрал полные жмени белого пепла и сыпанул его туда, где, как предполагал, находилась Бригитта. Она гневно вскрикнула, кажется, я попал ей в глаза, но моя цель заключалась не в этом. Пепел осел на ее волосах, плечах и груди, которая слишком сильно выпирала. Теперь даже в темноте спокойно можно было различить ее смутные очертания. «Так вот ты где, а я тебя искал!» Бригитта кружилась вокруг меня, выискивая слабое место, но теперь я без труда отслеживал ее движение, ведь я был в десятки раз быстрее. Она осторожничала и не рисковала напасть, а я в это время просто стоял и выжидал подходящего момента. Каждый раз, когда возникала опасность, что цепи ее коснутся, Бригитта отступала на безопасное расстояние. В конце концов, она потеряла терпение и пошла на таран, но это было ошибкой. Я накинул цепь ей на шею и туго стянул. Кожа под железными звеньями в ту же секунду загорелась, а на остальном теле проступила блестящая пленка. Бригитта закричала от боли и стала видимой. Я едва не выпустил ее из схватки. Она была уже не прекрасной девушкой, а уродливым нетопырем, тощим, бледным, в черных венах, с жидкими волосами. Скалила длинные клыки и царапала свою шею огромными когтями, пытаясь освободиться. «Вампирская тень!» — сдавленно воскликнул Мэри. «Редкая способность Скорпиона! Осторожнее, Энрей! Не позвольте ей попробовать вашу кровь!» «Хорошо», — процедил я и усилил хватку, но вдруг Бригитта неестественно изогнулась. Затрещали кости, отвратительно зачавкали перекрученные мышцы. Она вывернула руки назад, повернула голову на 180 градусов и, уставившись на меня безумными янтарными глазами, вонзила мне в плечо когти. Видимо, не дотянулась до шеи, не позволили искалеченные суставы. Бригитта совершенно обезумела и не собиралась сдавать назад, так что я перекинул ее через бедро, повалил лицом в землю и уселся сверху, буквально вмяв ее в землю, в то же время продолжая затягивать цепь на ее шее сильнее, сильнее и сильнее. Она забилась в конвульсиях и захрипела, с ее губ стекала слюна, лицо наливалось красно-синим цветом. «Скоро все закончится». «Остановись!» Раздался скрипучий голос, и прямо передо мной соткалась черная объемная тень, изъеденная оранжево-красными дырами. Киран сидел на корточках и склонил безликую голову, словно бы наблюдая за тем, как умирает Бригитта. Он робко дотянулся до ее затылка и повторил: «Остановись!» «С радостью!» Я ослабил хватку, и Бригитта в тот же миг взвыла и попыталась укусить меня за руку. «Но она не успокоится. Твоя хозяйка не оставляет мне выбора». «Успокою», — Киран погрузил пальцы обеих рук в череп Бригитты, и та моментально обмякла, повисла на цепях, как безвольная тряпичная кукла. Я отпустил ее и перевернул на спину. Она была в сознании, но не могла пошевелиться и следила за мной с исступленной звериной яростью. Киран ласково погладил ее по волосам и проскрипел: «Успокойся. Ты всегда был ничтожеством, братик», — прошептала Бригитта. «Если начал сражаться, то сражайся до конца. Позор рода Нурфолк». «Зато ты идеальный лидер и гений стратегии», — я громко выругался. «Женщина, я просто хотел тебя припугнуть, чтобы вы помогли мне найти Дзена. Но благодаря твоим шикарным решениям здесь развернулась кровавая баня. Какого проклятого созвездия? Научись вовремя останавливаться». «Я остановлюсь, когда сделаю из тебя фарш», — Бригитта улыбнулась, обнажая окровавленные зубы. Ее тело возвращалось к нормальному виду. Исчезали черные вены, уменьшались когти и клыки. Она закашлялась и с ненавистью посмотрела на Кирана. «А тебя, братик, я отправлю в лабораторию и порадую отца, что его бывший наследничек даже после смерти не стал настоящим мужиком». Я смерил Кирана задумчивым взглядом и спросил: «Почему ты просишь о пощаде? Почему не дерешься и не защищаешь сестру?» «Свет», — проскрипел он, — «разрушает». «Я читал, что некоторые последователи Скорпиона экспериментировали на себе, пытаясь совместить живое и неживое в одном существе», — вставил Мэри с умным видом и неодобрительно подсокал языком. «Сейчас такие эксперименты запрещены, так как знаменитый ученый Аристолиус доказал, что скрещивание живого и неживого всегда ведет к смерти». «А если мертвое с мертвым?» — уточнил я. «Ну, мертвое действительно боится света. Я читал, что...» «Потом расскажешь», — прервал я Мэри. Даже посреди поляны, которая завалена стонущими и искалеченными бойцами, он умудрился включить ботаника и начать читать лекцию. «Главное, я узнал. Киран не врет. Костер его сильно поранил и временно лишил сил». Я посмотрел на него и сказал: «Ну что, Клякса, а ты будешь сотрудничать? Мне нужно найти моего друга, а взамен я пощажу твою сестру. Хотя видят все 13 созвездий, она достойна смерти». «Помогу», — проскрипел Киран. «Но как?» «Не смей!» — закричала Бригитта и закашлялась. «Убей его, идиот! Не смей помогать!» «Помогу!» — возразил Киран. «Но нужна сила!» «И где я ее тебе возьму?» — я удивленно приподнял брови. Но в этот раз Киран не ответил. Опустился перед Бригиттой на колени и положил ладони ей на плечи. Ее глаза широко распахнулись, пара секунд она пялилась на него с недоверием, а потом начала кричать и проклинать его, грозить всеми возможными карами. Но Киран проигнорировал возмущенные вопли. Его голова склонилась над головой Бригитты и... растеклась по ее лицу, поглотила его, засосала внутрь черной тени. Крики Бригитты затихли. Когда Киран выпрямился, она спала, грудь смирно вздымалась и опадала. «На время хватит», — произнес Киран. Дыры в его теле слегка уменьшились, оранжево-красные трещины и пятна потускнели. «Что делать?» «Мэри, ты знаешь о ритуале?» «Для его проведения использовали огненные сферы», — незамедлительно протараторил он. «Ну, вообще-то, в первоначальной версии ритуала предлагалось зажигать 150 свечей, но это жутко неудобно, так что их заменили на огненные сферы. 10 штук. Они раскладываются вокруг ритуального алтаря, на котором лежит жертва. Жертву обычно опаивают специальными травами, чтобы погрузить в сон...» «Погоди-ка, 10 огненных сфер?» Я оглянулся на болотную могилу. Долина была темной. Лишь в медной, серебряной и золотой светилось несколько огоньков в окошках. «Но почему никто не видел огней?» Деревенские говорили только о светящихся фигурах в небе. «Может, купол затемнения?» — Мэри озадаченно почесал подбородок. «Меня осенило». Я повернулся к Кирану и спросил. «Клякса, ты же боишься света. Значит, должен его хорошо чувствовать, чтобы случайно не убиться, верно?» Я подождал, пока Киран не кивнет, и продолжил. «Найди в этой долине самое освещенное место». «Где-то в неизвестном месте». Дзен летал над облаками. Он сидел на огромном розовом слоне, у которого были маленькие белые крылышки. С такой высоты открывались просто невероятные виды на созвездную коалицию. Дзен мог осмотреть каждый ее уголок. Мимо пролетела стайка квакающих жаб. Дзен проследил, как они скрылись в пушистом облачке, и направил слона вниз на поле, где сражались две армии. Стоило ему приземлиться, как битва остановилась. Все воины побросали оружие и глубоко поклонились. Дзен снял с седла мешочек с красными монетами и начал их разбрасывать в разные стороны. Воины кинулись их собирать, восхваляя его щедрость. Пока они копошились, к Дзену вышел высокий воин с черными волосами и красными глазами. Он улыбнулся ему от уха до уха и с гордостью произнес: «Это мой сын! Смотрите, это мой сын! Самый щедрый, самый сильный, самый добрый!» Дзен мог бы слушать это вечно, но внезапно отец замолчал, достал меч и рубанул его по правой руке. Из культи фонтаном полилась кровь. Дзен в ужасе закричал и очнулся. Но лучше не стало. Дико хотелось спать. Зрение было размытым. Раненая рука невыносимо болела. Лишь через несколько минут Дзен осознал, что лежит на каком-то булыжнике, а рядом с ним стоят три человека в черных длинных балахонах. И каждый держит по здоровенному тесаку.